Семейство де Мальве. 5-6-12-03-026. Билеты на предъявителя не могут быть оспорены или аннулированы. У Виолетты оказалось 28% красного и 64% синего. Достаточно, чтобы со временем стать главным префектом. Она была счастлива, когда мой отец сообщил ей обо всех переменах и моментально рассталась с Дугом, к его большому облегчению. Виолетта была хорошо воспитана, настолько, чтобы не напоминать о нашем с Джейн злоключении. Мы сидели бок о бок на диване в гостиной де Мальве. У них было двое слуг, три Тициана и ни капли синтетического пурпура во всем доме. В конце концов, они знали толк в хороших манерах и поэтому считали неприличным кичиться своим цветом. Мой отец болтал с госпожой де Мальве. Как и ее дочь, она испытывала облегчение и радость, узнав о перемене обстоятельств. «Еще чаю?» – предложила Виолетта. «Нет, спасибо». Открылась дверь и вошел де Мальве. Я сразу понял, что он подкупил цветчика. На лице главного префекта блуждала слабая улыбка, как у того, кто только что обнаружил у себя выигрышный туз. «Итак», — обратился он к отцу, — «насколько я понимаю, дела идут не так, как ожидалось». Отец объяснил де Мальве, что ввиду непредвиденного случая его сын, то есть я, снова свободен, и спросил, не согласится ли тот снова отдать дочь за меня. «За ту же цену?» — спросил де Мальве. «Да», — ответил отец. «Нет», — ответил я. «Кажется, ваш сын почувствовал вкус власти», — заметил главный префект. «Это неприятное качество, которое не следует поощрять». «Я хочу работать в НСЦ», — сказал я. «Но мне нужно, чтобы вы подписали мое заявление». «Невозможно», — сердито отрезал де Мальве. «Смородине очень плохой сортировщик красных предметов, хуже у нас еще не было. Раз мы не можем рассчитывать на верхний шафран, вы нужны нам, чтобы появилась хотя бы надежда на выполнение плана по цветным предметам». «Что если я сделаю восточный кармин ложечной столицей коллектива?» «Мы не можем делать ложки», — резко возразил он. «Это запрещено». «Но если обойти правила, представляете, как такая уловка обогатит народ?» Де Мальве уставился на меня. Нравился я главному префекту или нет, но я теперь был взрослым, а с 86% восприятия и почти равным ему. «Продолжай». Я показал ему предмет, вонзившийся мне в бок, когда меня схватила Ятавео. То была не совсем ложка, но и не вилка. Ложкоподобный мелкий черпачок с тремя зубцами, как у вилки. Я протянул его де Мальве. Тот принялся внимательно разглядывать прибор. «Я бы назвал это ловилкой», — добавил я. «Да чего изобретательно», — заметила Виолетта. Она стремилась с самого начала сделать наш брак прочным, основанным на взаимной поддержке. «Как ты придумал такое замечательное название?» «Оно выгравировано на обратной стороне». «О!» Де Мальве вертел предмет в руках. Он слегка заржавел там, где был погружен в толщу дерева, но в общем сохранился прилично. «На линолеумной фабрике достаточно мощностей, чтобы поставить их на поток», — сказал я. «На следующий год мы подключимся к цветопроводу, а через 3 года примем у себя ярмарку увеселений». Главный префект кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Думаю, вы правы. В случае согласия остальных префектов мы выпустим пробную партию, чтобы эксперты проверили ее на соответствие правилам. Если это пройдет, я подпишу ваше заявление в НСЦ». Вопрос с браком был должным образом улажен. Предполагалось, что я поцелую Виолетту при всех, но я не стал, что вызвало лишь небольшую заминку. Все же я оставался слишком желанной добычей, пусть весь брак и был всего лишь сделкой. Под конец встречи было решено, что церемония состоится на следующий день в 10 утра, а медовый месяц, скажем так, неделю, мы проведем в королевском пурпуре, причем поездку оплатят де Мальве. Кроме того, мне предстояло расстаться с фамилией Бурой, однако ее отдавали нашему отпрыску в качестве второго имени. Оставалось уладить еще всякие затруднения, но теперь уже мелкие, или, по крайней мере, такими они казались по сравнению с моей женитьбой на Виолетте.